Глава 21. Шнайдер выглядел еще бледнее, чем обычно. Под его глазами пролегли темные круги. Седые волосы заметно поредели. Сам он двигался чуть скованно. Видимо, его вторжение в сокровищницу церкви не прошло без последствий. Когда Гавриил увидел Шнайдера, он застыл, удивленно вытаращившись на него. «Гаврик, ты что ли?» — хмыкнул некромант, явно узнав старого ритуалиста. «Коля?» — пробормотал Гавриил. «Но как? Какого...» Ритуалист вдруг посмотрел на меня и возмутился. «Почему ты сразу не сказал, что хочешь провести ритуал для Коли?» «Ну я-то откуда знал, что вы знакомы?» — пожал я плечами. «Как познакомились?» Неверяще глядя на Шнайдера, Гавриил ответил. «Когда я стал высшим, коллеги познакомили меня с ним. Уже тогда он считался старшим, одним из сильнейших высших в империи». «Ага», — усмехнулся Шнайдер. «Это уже потом. Когда мое долголетие стало слишком бросаться в глаза, я инсценировал свою смерть и переехал в Союз». «Я кое о чем вспомнил», — вдруг воскликнул Гавриил. «Вы же когда-то были знакомы, да? Были друзьями. Студионов и Юсупов». «Ага», — усмехнулся я. «Ты правильно все помнишь, Гавриил». Ритуалист приложил ладонь ко лбу, нашел стул и сел на него. «Начинаю припоминать», — пробормотал он. «Вас было шестеро, и вы были одними из первых высших среди людей». «Думаю, в десятку точно вошли», — кивнул я. «Ну, во всяком случае, я вошел», — бросил насмешливый взгляд на Колю. «А вот насчет тебя не знаю. Ты довольно поздно прорвался». Некромант хмыкнул и резонно заметил. «Какая разница? Давайте уже перейдем к делу». Ему явно не терпелось как можно скорее приступить к ритуалу. «Да», — вскочил Гавриил. «Ядрена мать! Я и не думал, что ты еще жив». «Ну как? Как ты это сделал?» Прищурившись, уставился он на некроманта. «Есть способы», — пожал тот плечами. «Но они связаны с магией смерти. Ты, как я вижу, тоже сумел обмануть Костлявую?» «Ну как обмануть?» — смутился Гавриил. «Скорее, она меня обманула. Но не будем об этом. Пойдемте». «Покажу свою величественную ритуальную комнату», — объявил я. «О-о-о!» — потер ладони Гавриил. «Мне интересно посмотреть, какая она у тебя. Хочу сравнить ее со своей». Шнайдер насмешливо фыркнул. Он уже был в моей ритуальной комнате. Мы спустились вниз и вошли в нее. Гавриил огляделся и недоуменно спросил. «И это все?» — уставился он на меня. «Ну да», — пожал я плечами. «Я же только недавно стал магистром. Зачем мне полноценный ритуальный зал?» «Но вот это...» — Гавриил обвел рукой комнату. «Совсем же ничего. Этого пространства будет слишком мало для проведения высшего ритуала». «Ты так считаешь?» — задумался я. «Если экранируем стены, этого не хватит. Я тут дважды ритуал Каледона проводил, все нормально было». «Так это ритуал Каледона», — отмахнулся Гавриил. Он снова оглядел мою комнату и добавил. «Нет, если прям постараемся, то можно и тут, но зачем? Пойдемте в мой зал массивов, там всяко больше места». Шнайдер вопросительно посмотрел на него. «Да не бойся», — махнул руками Гавриил, увидев его взгляд. «Я вам помогаю просто так, по-человечески». «В знак уважения к старшим, так сказать. Вы оба стояли у истоков могущества нашей империи и сделали для нее кучу полезного». «То есть ты не будешь требовать платы?» — уточнил на всякий случай Шнайдер. «Нет», — покачал головой Гавриил. «Я знаю, что у вас есть какая-то своя договоренность. У нас с Русланом тоже есть своя договоренность, и мы сами разберемся. Он меня позвал помочь тебе». Шнайдер кивнул. «Тогда отправляемся в зал массивов». Решил я и пошел собирать свои инструменты. Весы, разные чашечки и колбочки. Ну и некоторые ингредиенты, куда без них. Также я приказал гомункулу сходить в зал реликвий и захватить там искусственный источник. Когда все было готово, мы отправились в путь. И не как какие-то птицы, а через лифт. Все вчетвером зашли в лифт и вышли уже в комнате подземного дворца. Зал массивов был все таким же тихим, как и всегда. Разве что пустое место, там, где стояла глыба, бросалось в глаза. Гавриил провел нас дальше сквозь все массивы к краю зала. Там было довольно обширное пустое пространство. «Ну что, начинаем?» — потер руки Гавриил. «Я пока займусь созданием ритуального куба, а ты, Руслан, подготовь ингредиенты». Я огляделся по сторонам и посмотрел на Шнайдера. «Можешь организовать тут небольшой рабочий стол?» Тот кивнул и вытянул руку. Его предплечье вздулось, из него с треском полезли кости, которые устремились вниз и сформировались в удобный стол. Шнайдер подошел к нему и принялся выкладывать все те ингредиенты, которые требовались для ритуала слияния сердец. Гомункул, стоящий неподалеку, хищно двинулся. Явно чувствовал потроха высших монстров и был не прочь ими перекусить, но без моего приказа не смел действовать. Последним Шнайдер положил массивный черный металлический сейф. «Сердце там?» — сразу понял я. «Да», — кивнул он. Гавриил, вытянув перед собой жезл, оглянулся на нас. «Чье сердце вы используете?» «А ты немного подумай и сразу догадаешься», — подначил я его. «Сердце дракона смерти?» — удивился он спустя секунду. «Да», — кивнул я, — «оно идеально подходит». «Как? А как вы его достали?» «Насколько я помню, оно должно быть в Римской империи, прямо в сердце церкви», — никак не мог понять Гавриил. «Римская империя давно развалилась», — пояснил Шнайдер. «Сейчас Рим — это просто крупный город, столица одной из стран Европейского Союза. Да, там до сих пор штаб-квартира церкви, но она уже далеко не так сильна, как это было раньше». «Да, я уже понял», — пробормотал Гавриил, явно вспомнив нашу недавнюю вылазку на земли шуйских. «Раньше церковь была гораздо сильнее. Одни храмовники чего стоили, все их боялись. А сейчас что? Эх, хотя так им и надо на самом-то деле». Покачав головой, Гавриил махнул жезлом и создал перед собой золотой ритуальный круг. Затем еще один и еще. Я же занялся подготовкой ингредиентов. Ритуал слияния сердец как полноценный высший ритуал был крайне требователен к рецептуре составов. Нужно очень точно соблюдать все пропорции. Я установил на столе все инструменты, которые захватил из ритуальной комнаты, и принялся за дело. «А вот эти твои инструменты», продолжая создавать новые круги, сказал Гавриил, повернув ко мне голову. «Колотушка, чашка, нож. Что это?» «Ты их использовал на Миллениуме, и мне с тех пор любопытно». «Артефакты», — спокойно сказал я. «Друг, дашь потом посмотреть?» «Нет», — буркнул я. «Он сразу поймет, что в этих инструментах моя кровь, и, скорее всего, догадается, как она была получена». «Ну и жадина», — проворчал старик и вернулся к своей работе. Взвешивая каждый ингредиент, я тщательно смешивал компоненты, готовя основу для будущего раствора. Вскоре я закончил с простыми ингредиентами, и пришло время ингредиентов высшего ранга. Я потянулся к искусственному источнику, который держал в руке гомункул, и мое тело засияло. Энергия высшего ритуалиста, поступающая в меня, защищала мое тело от токсичного воздействия высокоранговых ингредиентов. Поэтому я спокойно продолжил готовить раствор под внимательным взглядом Шнайдера. «Наконец закончил», — сказал Гавриил. Подняв голову, я увидел висящий где-то в метре над землей гигантский куб с ребрами по 3 метра. Он полностью состоял из множества ритуальных кругов, наложенных друг на друга, и слабо переливался золотистым светом. «Неплохо», — сказал я. «Ага, неплохо, как же», — хмыкнул Гавриил. «Ты со своим нынешним рангом даже близко не создал бы такой ритуальный куб. Я вообще не понимаю, как ты собирался провести ритуал без меня». «У меня есть свои методы», — спокойно сказал я. «На самом деле, если бы не было Гавриила, то я бы воспользовался скрижалью закона. Не только своим куском, но и куском, который был у Шнайдера. В таком случае, думаю, удалось бы компенсировать разницу в рангах». Вскоре я закончил свою часть работы и взглянул на черный сейф, где лежало сердце дракона смерти. «Для начала полностью разденься», — кивнув, сказал я Шнайдеру. Некромант полностью оголился. Я взял свой ритуальный нож, чашечку со смесью и подошел к его спине. Макнув кончик ножа в смесь, я принялся вырезать на спине Шнайдера нужные руны. Некромант не издал ни звука, хотя я знаю, насколько болезненна эта процедура. Кончик ножа с шипением, словно раскаленный, прорезал кожу Шнайдера. К слову, эти шрамы еще долго не будут заживать, и придется использовать какие-то особые методы, ритуалы либо эликсиры, чтобы восстановиться. Гавриил встал рядом и внимательно следил за моей работой. «Хорошо, хорошо», — покивал он, когда вся спина Шнайдера была испещрена рунами. «Подними руки», — велел я и перешел к его бокам, затем к груди и животу. Гавриил периодически что-то комментировал, наблюдая за мной. Завершив последнюю руну, я отошел и внимательно оглядел свою работу. «Можно начинать», — сказал я, — «залезай в куб». Шнайдер выдохнул, отпустил руки и скривился от боли. Он медленно направился к кубу и коснулся его. Некроманта затянуло внутрь, и он завис в пространстве куба. Ни капли не удивившись, Шнайдер прикрыл веки и начал готовиться к предстоящему ритуалу. «Начинаем?» — спросил меня Гавриил. «Да». Я подошел к черной металлической коробке и открыл защелки. Затем отбросил крышку, и тут же из ящика вырвался мощнейший черный столб энергии смерти, который врезался в свод зала массивов и заставил все помещение задрожать. «Какая мощная магия!» — пробормотал Гавриил, жадно глядя на сердце. Гомункул чуть отошел, явно побаиваясь исходящей энергии. Гавриил указал жезлом на сейф, и тот медленно поднялся в воздух, подлетел к кубу и остановился над ним. Ритуалист крутанул жезлом, и сейф перевернулся. Черное сердце, испуская эманации энергии смерти, упало вниз, прямо на ритуальный куб. И тот вдруг засиял черным. Сердце погрузилось внутрь, весь куб заполнился черным туманом, и следом раздался вопль боли от Шнайдера. Мы со стариком сочувственно смотрели на куб. Мы не видели, что внутри происходит, но примерно представляли. Слияние человеческого сердца и сердца дракона не может быть безболезненным. «Да уж, не повезло ему», — пробормотал Гавриил. «Но зато результатом он останется доволен». «Еще как», — усмехнулся я. «Уверен, он станет еще сильнее, чем прежде». «Разумеется», — кивнул Гавриил. «Можно сказать, станет на какую-то часть высшим драконом». Мы оба с одинаковым любопытством на лицах переглянулись и рассмеялись. «Вот бы изучить его поподробнее», — поделился своими мыслями Гавриил. «Но не даст же». «Согласен», — кивнул я. «Очень интересно, что в итоге выйдет». Ритуал длился около часа, в течение которого Шнайдер кричал от боли. Но всему настает конец, и ритуал тоже пришел к своему завершению. Тьма, которая заполняла ритуальный куб, медленно начала втягиваться в его центр. Вскоре мы увидели Шнайдера, скрутившегося в позе эмбриона и застывшего в воздухе. От его тела то и дело вырывались всполохи тьмы и развеивались в воздухе. Куб растаял, но Шнайдер так и продолжил висеть над землей. А затем он медленно, со скрипом, начал распрямляться. «О-о-о!» — протянул я. «Он стал выше!» «Смотри, когти появились!» — показал пальцем Гавриил. «Ага. Интересно, он сможет создать полноценные крылья, как у драконов?» Как раз, когда я это спросил, Из спины Шнайдера вырвались два костяных крыла. И некромант тут же оказался прямо под сводом пещеры. Вокруг его тела закрутилась гигантская черная сфера, которая слизнула часть крыши, словно ее и не было. «Эх, бедный мой зал массивов!» — покачал головой Гавриил. «Постоянно кто-то его ломает. Правда, в основном я и ломаю, но мне можно. Эх!» Минут пять Шнайдер привыкал к своей силе, а затем резко оказался перед нами. Его тело уже было облачено в черные одежды, сотканные из энергии. Волосы из седых стали угольно-черными, а лицо заметно помолодело. Сейчас Шнайдер напоминал мужчину лет 45, который занимается своим телом и следит за собой. «Неплохо», — покивал я. «Очень неплохо», — покивал следом Гавриил. «Думаю, еще лет 200-300 ты точно проживешь». Шнайдер выдохнул и взглянул на свою ладонь. Его пальцы слегка удлинились, и на них выросли черные, чуть изогнутые когти. «Я чувствую силу», — пробормотал он, сжав пальцы в кулак. «Но это не шестой шаг», — он скривился. «Ишь, чего захотел?» — возмутился Гавриил. «Ты и так на пятом шаге, на вершине этого мира, а еще недоволен. А ничего, что ритуал предназначен вообще для другого? Ну ты наглец!» Шнайдер усмехнулся и кивнул. «Согласен, Гаврик. Благодарю тебя». Он внимательно посмотрел сперва на меня, потом на Гавриила. «Вас обоих». «Да, мелочи», — махнул рукой Гавриил. «Основную часть сделал ты сам, достав эти ингредиенты». «Нет, без вас любые ингредиенты были бы бесполезны», — покачал головой Шнайдер. А затем сказал: «Что ж, я покину вас. Хочу проверить свои силы». «Не хотите погостить у меня?» — предложил я. «И понаблюдать за одним интересным ритуальчиком?» «О-о-о!» — заинтересовался Гавриил. «Что за ритуальчик?» Шнайдер, чуть подумав, кивнул. «Думаю, времени теперь у меня предостаточно», — спокойно улыбнулся он. «Скоро увидишь», — бросил я Гавриилу. И мы отправились обратно в лифтовую комнату. По пути я позвонил Лазарю и спросил, готов ли он. Призыватель тут же ответил, что да, готов. Затем я звякнул Марго и попросил организовать столик на одной из башен, с которой прекрасно видно склон горы. Когда мы уже прибыли в замок и поднялись на башню, все уже было готово. Гавриил с Шнайдером сели за круглый стол и налили себе по бокальчику свежеприготовленного самогона. «Мне интересно, что ты хочешь такое сделать», — с любопытством сказал Гавриил. «Ты ведь знаешь, что такое жертвенная область призыва?» — спросил я. «Конечно», — кивнул он. «Еще бы я не знал. Сам несколько раз такие делал. И вижу твою жопу с гипнотитанами. Что ты хочешь с ней сделать?» «Разрушить», — улыбнулся я. «И одновременно с этим проведу новый ритуал, чтобы не убивать жертв понапрасну». «Вот как?» — заинтересовался Гавриил. «Интересно. Что за ритуал? Скоро увидишь». Я создал кровавые крылья и приземлился у входа. Зашел в замок и спустился в зал реликвий. Там я воспользовался печатью замка, чтобы изолировать замок от шума. Что бы ни случилось, снаружи родичи ничего не услышат. Затем я сходил за нужными растворами, которые подготовил заранее, и полетел в сторону жоп, где принялся за работу. Сперва нанес нужные руны на каждую деревянную капсулу, в которой находился пленник. Затем начал материализовывать круги над капсулами. Гипнотитаны, почуяв неладное, с подозрением поглядывали на меня. Некоторые даже перестали курить. В процессе этой работы меня застал Лазарь, который прилетел на своем гигантском волке. Он завис рядом в воздухе, потом полетел на башню, чтобы поздороваться с высшими магами. Создав над каждой капсулой по ритуальному кругу, я взлетел и начал материализовывать новые. В итоге получилась некая пирамидка на ножках. Деревянные капсулы — это ножки, 9 штук. Над ними ритуальные круги. Чуть выше еще круги, только 3 и побольше. А завершает конструкцию последний круг, самый большой. Лазарь вернулся, и я подробно описал, что ему предстоит сделать. Завершив последние штрихи, я велел гомункулу и кровавому принести 5 пленников. Все они были без сознания. Я расположил 4 пленных в ряд, а 5-го забросил на верхушку пирамиды. «Ты готов?» — спросил я Лазаря и взмахом жезла отправил 10 топориков в пленного. Его тело покрылось глубокими ранами, из которых полилась кровь. Призыватель сосредоточенно кивнул. «Тогда начнем». Я принялся читать заклинание. От пирамиды вверх ударил столб энергии, развеяв облака. Лазарь взлетел и завис высоко в небе, прямо внутри этого столба. Он начал высвобождать собственную ману призыва. Я зачитал последние слова заклинания, и все 9 капсул треснули. Находящиеся внутри них пленники были принесены в жертву. В тот же миг все гипнотитаны из жоп исчезли, они вернулись в свой мир. Только грядка титан остался. После того, как магия забрала свою жертву, в центре столба энергии замелькали росчерки, которые сформировались в полноценную пространственную трещину. Не прошло и 5 минут, как из этой трещины с трудом протиснулись несколько скользких щупалец, которые начали раздвигать ее. Из разлома повеяло аурой высшего ранга. Портал затрещал, все сильнее расширяясь. И вот наружу вылезла многоглазая скользкая тварь, которая тут же уставилась на пленника, лежащего на ритуальном круге. Продолжая протискивать свое скользкое тело в наш мир, монстр потянулся щупальцем в сторону окровавленного пленника. Я взглянул на Лазаря и кивнул. «Начинаем бойню».